В Мессину путники прибыли в начале января 1609 года. Этот важный портовый город со стотысячным населением занимал независимое положение в составе королевства обеих Сицилий. Здесь Караваджо первым делом навестил своего старого знакомого, местного приора Мальтийского ордена, старика Мартелли, который знал о бегстве художника, но до него еще не дошло известия о лишении Караваджо рыцарского сана, поэтому он отнесся к нему как к случайно оступившемуся брату и заверил, что в Мессине художник может рассчитывать на его поддержку. Старый воин отвел душу с Караваджо, к которому привязался на Мальте. Он признался ему как другу, что разуверился в возможности справиться с произволом сицилийской плутократии, все более срастающейся с преступным миром, и живет лишь ожиданием ответа на свое прошение об отставке, чтобы отправиться доживать свой век в родную Флоренцию. Его поддержка много значила для художника. Вскоре один из членов братства иоаннитов, коммерсант Джован Батиста де Ладзари, заказал Караваджо картину на любой сюжет по его усмотрению. Используя имя заказчика как подсказку, Караваджо предложил сюжет либо на тему Иоанна Крестителя, либо на тему истории Лазаря, как победы жизни над смертью. Польщенный Ладзари остановил свой выбор на последнем. Так появилось воскрешение Лазаря, за которое художник получил 1000 скудо, что вдвое превышало гонорары, получаемые им в Риме и Неаполе. Сохранился документ от 10 июня 1609 года, из которого явствует, что написанная Микеланджело Меризи да Караваджо, кавалер Мальтийского ордена, картина была преподнесена в дар Мессинскому братству крестоносцев. Художник воспользовался тем, что никто не знал еще о его исключении из братства иоаннитов и козырял своим рыцарским титулом. В перерывах работы над заказом Караваджо знакомился с городом, сумев увидеть несколько картин великого Антонелло, уроженца Мессины, которые еще не успели разойтись по музеям мира. Сколь спокойным и лучезарным был взгляд этого художника на мир, особенно в поразившей Караваджо Аннунциате, то есть извещенной Деве Марии, изображенной в небесно-голубом хитоне перед раскрытой книгой. На ее простом лице крестьянской девушки он не увидел ничего божественного или возвышенного, кроме едва уловимой в уголках губ приветливой улыбки. Еще большим откровением явился святой Иероним, сидящий среди книг в светлом рабочем кабинете, за окнами которого типичный сицилианский пейзаж, а у ног ученого мирно разгуливает павлин и перепелка. Нет, это никак не измученный говением отшельник, а работающий над книгой гуманист-просветитель. Как же изменился мир за прошедшие 1,5 столетия! Великие идеалы, в которые верил Антонелло да Мессина и другие мастера эпохи Возрождения, попраны и цинично втоптаны в грязь. Поэтому у Караваджо был совсем другой взгляд на окружающий мир, да к тому же еще на опаленной безжалостным солнцем сицилиан Сицилии о плоти плутократии беззакония. Воскрешение Лазаря сильно пострадало и уцелело лишь чудом во время трех мощных разрушительных землетрясений, повторявшихся чуть ли не каждое столетие. Известно, что во время последнего землетрясения большую помощь пострадавшей Мессине оказали русские моряки, но даже в нынешнем состоянии картина производит неизгладимое впечатление. На полотне изображена обычная мрачная катакомба из тех, в которых первые христиане были вынуждены тайно проводить службы и захоронения. Картина посвящена одному из великих чудес Христа, проникшегося состраданием к горю Марфы и Марии и воскресившего их брата Лазаря, который пролежал 4 дня в могиле. Ссылаясь на свидетельства очевидцев, литератор Сузина рассказывает, как в отведенное под мастерскую просторное помещение при госпитале братства крестоносцев художник приказал принести, выкопанное из могилы, тело недавно убитого молодого человека и раздеть его, чтобы добиться большей достоверности при написании Лазаря. Двое нанятых натурщиков наотрез отказались позировать, держа в руках уже начавший разлагаться труп. Тогда, разозлившись, Караваджо выхватил кинжал и принудил их силой подчиниться его воле. Можно поверить в эту жуткую историю, зная натуру художника, который пребывал тогда в крайнем возбужденном состоянии и чуть ли не каждый день наведывался к приору Мартелли в надежде узнать, нет ли добрых вестей из Рима. Кроме того, в те годы работа художника с трупом не была чем-то предосудительным. Как известно, этим занимались с пользой для дела и Леонардо, и Микеланджело. Над центральной сценой полной динамики нависает, занимая 2/3 полотна, огромная темная пустота, которая своим холодным безразличием давит на людей, присутствующих при торжественном акте веры. Луч света слева, оставляя профиль Христа в тени, скользит по руке, простертый вперед в повелительном жесте. Слышен громкий голос: «Лазарь, иди вон!» В этом поразительном произведении Караваджо, движимый страхом, раздираемый сомнениями и не утративший надежды, изобразил мертвого Лазаря без погребальных пелен столь натурально, что запах разложения ощущается почти физически. Так что оба могильщика, подняв надгробную плиту, не выдержали и отворотили носы, а рядом виднеются вываленные из могилы берцовые кости и черепа. Но чудо свершилось. Еще одно мгновение, и оживший Лазарь, чье вынутое из могилы тело поддерживает один из друзей, встанет на ноги. Неверный скользящий свет, в отличие от мальтийского спящего маленького амура, не убивает, а вдыхает жизнь, побеждая разложение, и наполняет мертвую плоть живительными силами.